Раздел первый. Плоть. Ник! Ник! Эй, роднин! Услышал я крик, стрелою пронесшийся над шумом городского движения и вонзившийся в мое ухо на перекрестке Нью-Йоркского Сохо во время перехода улицы. Остановившись на желтой линии, обозначающей середину Бродвея, и крутя головой по сторонам, я пытался определить направление, откуда донесся голос, что было совсем непросто. Сохо ревело, бурлило и грохотало. Сверкание солнечных бликов, отраженных в тысячах окон, являло собой идеальную световую проекцию звуковой какофонии летнего Нью-Йорка. Рокот моторов, музыка, несущаяся со всех сторон, гудки автобусов, сирена скорой помощи, грохот тележек, разнобойный, разноязычный гул толпы — все это билось и клокотало в многоэтажном ущелье Бродвея. Я уже решил продолжить свой путь, когда что-то твердое слегка ударило сзади в мою ногу. Невольно отпрыгнув в сторону, я обнаружил позади себя блестящий бампер длинного, широкого и плоского, словно сплющенный истребитель, авто. В меня уперлась красная машина классического дизайна середины 60-х годов с характерными острыми крыльями по сторонам багажника, элегантной, обтекаемой формой тела с хромированными обводами, ручками и зеркалами было отполировано до безукоризненного блеска. «Хеллоу! Хеллоу!» — сияющая фарфоровая улыбка водителя появилась позади сверкающего ветрового стекла. «Прыгай в салон, великий художник!» пока я тебя не задавил, что, впрочем, наверняка удвоило бы ценность купленной мной картины, принадлежащей твоей кисти. Ха! Ошеломленный всем этим сверканием и сиянием, я не сразу сообразил, с кем имею дело. Синяя бейсбольная шапочка полностью закрывала верхнюю половину лица, но как только в окне появилась пухлая рука, держащая пухлую сигару, у меня не осталось никаких сомнений. «Привет, мистер Перлман!» Я обошел машину, трогая пальцами ее теплое, изящно изогнутое крыло, и от всей души, надеясь, что тревога и растерянность от встречи с мужем моей бывшей любовницы не будут слишком заметны на моем лице. «Что? Нравится моя красавица? Не стесняйся, будь гостем. Залезай. Сигара приветливо качнулась, приглашая меня внутрь. Сизая струйка дыма тонкой змейкой выползла из окошка, махнула хвостиком и пропала в знойном мареве. Я открыл дверцу, нагнулся и влез в уютно пахнувший дорогой кожей салон. «Изумительное тело!» Я нежно тронул приборную панель, зная, что любой водитель экзотических машин ждет этих слов. «А характер еще лучше. Красиво, темпераментно, но никогда со мной не спорит. Ха-ха. Такая приятная встреча, мистер Перлман», — сказал я, стараясь приспособиться к странному, почти что лежачему положению сиденья. «Ник, мы знаем друг друга уже несколько лет, и у нас достаточно общих интересов, чтобы называть друг друга по имени. Пожалуйста, зови меня Артур». Водитель машины вложил в рот сигару, увенчанную 3-сантиметровым куполом пепла, и, не обращая ни малейшего внимания на гудящие позади нас автомобили, неторопливо протянул мне руку для приветствия. «Договорились?» Не успел я пожать его мясистую ладонь, как мы уже сорвались с места, и, оставив столпившуюся позади нас автомобильную колонну длиною в полквартала, понеслись по Бродвею. Что имел Артур в виду, упомянув о наших общих интересах, мое искусство или свою жену, думал я, наблюдая за его уверенной манерой вождения. Пока зубы бизнесмена лениво сжимали сигару, а язык каким-то образом ухитрялся выплевывать слова пулеметной скороговоркой, его массивные руки двигались в размеренном ритме со слаженной точностью автомата. Он то переключал скорости, то перебирал радиостанции, то стряхивал в окно пепел сигары, то хлопал меня по плечу, то пил из банки диетическую кока-колу, то чесал лысину под шапочкой, ни на секунду не забывая при этом жонглировать сотовым телефоном и микрокомпьютером и одновременно ведя переговоры с биржевым маклером, адвокатом, доктором и кем-то еще строящим какой-то дом. Уже через 5 минут, просто наблюдая со стороны за этим цирковым аттракционом, я был довольно сильно утомлен, но для Артура вся эта бешеная активность являлась естественной жизненной потребностью. Он напоминал осьминога, маневрирующего всеми своими щупальцами с пользой для дела. «Каковы планы у великого художника?» «Я начал работать над новой серией». «Нет, нет, Ник! Меня не интересует твоя творческая кухня. Я имею в виду планы на сегодня, а не на ближайшее 5-летие». Артур проверил состояние своих оскаленных резцов в зеркальце машины. «Ничего особенного. После работы вышел подышать свежим воздухом Нью-Йорка». «В таком случае поехали со мной. Обещаю доставить тебя прямиком в райские кущи, туда, где воздух пахнет не бензином, а ладаном». Я никогда не отказываюсь от неожиданных предложений, и хотя меня несколько тревожил вопрос о том, что знает Артур о моих отношениях с Сандрой, я не мог позволить себе упустить возможность побывать в раю, минуя все промежуточные инстанции. «Окей?» — кивнул я. Водитель еще раз глянул в зеркальце на свои зубы, явно остался ими доволен, потом резко свернул на боковую улицу и понесся из нижней части города в верхнюю, ловко регулируя скорость и обгоняя все, что двигалось в том же направлении, со страстью и сноровкой профессионального гонщика. Мы припарковались на 33-й улице в подземном гараже. Артур попросил работника-мексиканца быть осторожным и даже нежным с его деткой, сунул ему $10 на чай, чтобы сделать просьбу более запоминающейся, и поспешил своей подпрыгивающей походкой к зданию гостиницы, находящейся напротив Мэдисон-сквер-гардена. Я не стал спрашивать, почему райские кущи находятся в таком угрюмом, непритязательного вида здании, которое скорее выглядело преддверием ада. Я еле поспевала за лидером, у которого явно было слишком много энергии. Артур не мог идти спокойно, его бочкообразное тело летело вперед, подскакивая на каждом втором или третьем шаге, будто наткнувшись на булыжник. Швейцар широким приветливым жестом распахнул перед нами стеклянные двери, мы вошли внутрь, быстро пересекли приземистый холл, заполненный людьми транзитно-туристической внешности, и вскочили в отправляющийся лифт. Поднимались недолго, выйдя на втором этаже, продолжили путь по длинному полутемному коридору и остановились перед дверью с красной светящейся надписью «Exit». Артур нажал на ручку и, отступив в сторону, пропустил меня вперед на лестничную площадку. Я хотел было двинуться вверх, наивно предполагая, что райские кущи, по традиции, должны были располагаться где-то рядом с небесами, но рука, опустившаяся на мое плечо, подтолкнула меня к лестнице, ведущей вниз. Мы спустились на пару пролетов и, оказавшись в отделанном красным и черным мрамором вестибюле, остановились у новой, на этот раз, металлической двери с литым готическим барельефом. Артур улыбнулся маленькой телевизионной камере, расположенной в левом верхнем углу. Когда раздался тихий треск звонка, мой провожатый посторонился, гостеприимно пропуская меня в открывшееся за дверью устланное толстым бордовым ковром помещение приемной, на одной из стен которой красовалась бронзовая табличка, щетка, выгравированной надписью «Райские кущи, корейский массаж». За конторкой приемной, отделанной вишневым деревом, возвышалась массивных размеров борца сумо, дама с опухшим лицом алкоголички, которая с помощью красочного грима старалась замаскировать темные круги и мешки вокруг щелок заплывших глаз. И ей это почти удалось, если бы не предательские морщины, заставившие потрескаться штукатурку макияжа. На голове у этой толстой, буддообразной фигуры красовалась фантастическая в виде пагоды конструкция, созданная из пучка футуристического цвета волос, а на пальцах, в том месте, где у людей обычно находятся ногти, перламутровой радугой переливались какие-то изогнутые отростки. Да, современное искусство цветет и обнаруживает себя иногда в самых неожиданных местах. Женщина-борец, рискнув деликатным ажуром своего головного убора, слегка повернула шею, вернее, тело, потому что шеи там и не было и в помине, в нашу сторону. Легким, но дружелюбным кивком головы она обозначила свое удовольствие, вызванное присутствием Артура, а поджатием губ — недоверчивое отношение ко мне. Затем, видимо, утомившись от всех этих незапланированных движений, она снова стабилизировала свою позицию за конторкой и, подняв один из перламутровых отростков, указала на дверь из дымчатого стекла с надписью «Раздевалка». Мы последовали внутрь. Маленький, лысый человек с утомленным лицом, раскаявшегося в грехах корейского Иуды, улыбнулся Артуру, как старому знакомому, и протянул ему шелковый халат с синими драконами. Мне же достался серый сатиновый халатик, вроде тех, что рабочие носят на часовых заводах. Нам выдали однотипные черные резиновые шлепанцы, мы разделись, повесили вещи в шкафчики, которые закрывались маленькими ключиками с прикрепленными к ним большими дощечками с грубо выжженными номерами. Пройдя в следующее помещение, я увидел несколько умывальников с поставленными на них плетеными корзиночками, заполненными зубными щетками в новой упаковке, безопасными бритвами и разнообразными баночками и скляночками с косметическим зельем. Несколько в стороне находилась трехъярусная полка с пушистыми махровыми полотенцами, а еще дальше ряд душевых кабинок. Все это сверкало чистотой и пахло свежестью. Райские кущи явно содержались в исключительном порядке. Приняв душ и снова облачившись в халаты, Мы прошли в новое помещение, где обнаружили компактную стойку бара и облокотившегося на нее угрожающих размеров негра. Пока я взвешивал в уме шансы на победу женщины-борца сумо против этого нового гиганта, мистер Перлман бесцеремонно оборвал мои спортивные грезы. «Разреши представить тебе истинного властелина этого заведения, многоопытного и всесильного аптекаря Джо!» Артур широким жестом указал на бармена. «Рекомендую не делать ни единого шага без предварительного согласования с ним. А это мой русский комрад Николай». «Любой друг мистера Перлмана — мой друг на веки веков». Негр одной рукой прошелся по своей подобной кегельному шару голове, а другую протянул для рукопожатия.